Инна нам показывала город, как настоящий гид. А мы с ней ходили в ресторан «Глория», танцевали. Инну мы прозвали Инга Зайонс, подруга моего детства из Ильфа Петрова. И она смеялась. Мы с утра до вечера покупали кофе в зернах, всякие туфли и тряпки, о которых нас спросили москвичи. И горы коробок громоздились в нашем номере, к недоумению прислуги. После нашего отъезда в «Правде» появилась небольшая заметка, что в Таллине обнаружена банда спекулянтов, и названа одна женская и две мужских фамилии. Уверен, что многие подумали на нас. 31 марта хоронили бабушку. У нее был инсульт. Мама в это время была на гастролях в Брянске и прервала их, чтобы помогать Вале ухаживать. 7 апреля хоронили Наташу Дорошевич. Народу было мало, никто не убивался. Рак почек. 10 апреля. Люба Зархи расхваливала спектакль «Персональное дело» у Охлопкова. «Понравиться это может лишь, если ты сошел с ума или из очень хорошего отношения к автору, что оказалось у Любы. Скука смертная, фальшь, ходульность, конъюнктурщина. Все стараются казаться умными и справедливыми. Что может быть унылье? Чего только стоит перечень действующих лиц, начальник технического отдела, инженер главка, секретарь партбюро, следователь партколлегии, начальник управления кадров, дядя Федя. Прочитав программку, следовало бежать из зала, сломя голову. Но я поверил Любе и потерял вечер, злясь. «Возраст любви» — аргентинский фильм, типичная голливудская стряпня, пустяковое ревю. Но изумительная актриса Лолита Торрес, которая всех покорила. «Овод» по сценарию Габриловича. Эмоциональный новый герой Стриженов, красивый и темпераментный, прекрасно снято Москвиным. Но «Овод» никогда на экране не может получиться, ибо весь смысл романа в том, что герой неузнаваем. Это может быть только на страницах книги, а не на экране. Замечательно поставили Плучик, Юткевич и Петров «Клопа» в театре сатиры. Фейерверк выдумки и прекрасная пьеса. «Золотая лихорадка» Чаплина – конечно, гениально, а «Танец булочек» до сих пор никем не превзойден. Приехала шведская варьете, выступали в саду «Эрмитаж» в продуваемом сарае. Наш вполне средний эстрадный концерт. Оказалось, Швеция, варьете. По телевидению «Нахлебник» с Щерковым и Лидочкой Драновской. Хорошо играет. Начали продавать путевки в заграничный тур поездки. 19 июня. За это время я снял выпуск в двух частях Московскому университету «200 лет». Вышло довольно-таки скучно, так как много обязательных вещей и для освежающих эпизодов места не осталось. Поделили бабушкино наследство и получили ковер, туалетный прибор и картину. Царствие ей небесное, славная была бабушка. Очень ее жалко. Приехал Неру, и Майя перед ним танцевала в «Лебедином». И все газеты писали об этом, и Неру преподнес ей букет. А вчера прислал корзину фруктов. Какие-то здоровые плоды на вкус персики. Прилагаю обертку.